Глава 23. Я сижу за столом в своем офисе и уже битый час вожусь с бумагами. Надо перепроверить доказательства. Завтра важный день. Я защищаю дорогого мне человека в суде. Все должно быть на высшем уровне, как и всегда в моей жизни. После второго выхода из психиатрической больницы я понял, что друзей во взрослом возрасте уже не завести. Врагов же ты встретишь за любым поворотом. Я строг к себе не первый год, и в этот раз должен следовать правилу — быть безупречным. Документы занимают меня последние трое суток. В путешествии со Стейс я смог впервые за несколько лет расслабиться, отключиться от дел и дать себе волю быть счастливым. Только моя маленькая девочка, моя малышка, будущее Рикхан, дает мне это чувство. Мы не виделись с того момента, как прилетели из Франции. Я должен закончить дело, начатое много лет назад, защитить честь девушки, а потом смогу полноценно вернуться к Стейс. Боюсь, если переключусь на Рейвен, то копание в юридических тонкостях пойдет по пизде. Вновь отвлекаюсь на сообщение от малышки. «Кайден, нам нужно поговорить». Она просит о встрече с самого утра. Я же не могу сейчас прерываться на беседу. На мое ранее отправленное сообщение. «Все ли в порядке?» — Стейс ответила. «Да». Туплю и не могу сосредоточиться на показаниях. Моя маленькая девочка не выходит из головы. «Давай, Рикхан, последние сутки, и вы встретитесь». Я заранее объяснил Стейс причину, по которой на время пропаду. Она все поняла, не писала эти дни. Но, видимо, не выдержала. Соскучилась, улыбаясь как дурачок, глядя на кипу перед собой. Прошу секретаршу заварить кофе покрепче того, что она приносила в предыдущие разы. «Как скоро вы освободитесь?» — интересуется девушка. Ей примерно столько же, сколько и Стейс, наверное. Стейс. Я весь захвачен ею. Не могу перестать думать о том, что она моя. Мы вместе. «Если тебе нужно домой, можешь идти», — предупреждаю я и подвигаю чашку ближе к себе. «Я здесь надолго». Застрял. «Хорошо, я тогда пойду. До завтра, босс». «Пока», — отвечаю, не отрываясь от бумаг, даже не вспомнив ее имени. Сколько раз за последние трое суток я перечитал их. Со счета можно сбиться. Силы на исходе, но я выдержу. Когда на телефон приходит уведомление, я сразу же тянусь к гаджету в надежде, что это сообщение от Стейс. «Чувак, ты даже не ответил на предыдущие». «Знаю я, знаю». Сейчас отвечу. Но это не та, от которой мир встает на паузу, стоит ей появиться в поле моего зрения. Я смотрю на экран. Он быстро потухает. Не почудилось ли мне от недосыпа? Проспать 5 часов за последние дни — это не то чтобы сильно, скорее самоуверенно. Я жму на экран. Нет, не показалось. Бёрн прислал видео. Я с презрением смотрю на телефон и думаю, не выбросить ли мне его в окно. У меня почему-то сильное отвращение к весточке из прошлого. Берн — тот человек, к которому я не подошел бы добровольно на пушечный выстрел, учитывая события 8-летней давности. Почему номер бывшего друга и предателя до сих пор остается в моей записной книжке? Своих врагов надо знать. И на всякий случай держать все их номера в списке контактов. Нехотя отпиваю кофе из чашки. Эта порция вышла ужасно горькой. Я плююсь. Редкостная гадость, как и автор сообщения. Разблокировка телефона происходит автоматически, и я запускаю присланное видео. На кровати лежит девушка. Я увеличиваю изображение и замечаю нечто знакомое. Это же моя толстовка с номером 66. Такая была на Стейс, когда мы впервые поцеловались. Не к добру. Россыпь идеально светлых волос на подушке. У меня мороз пробегает по коже. Бёрн появляется в кадре сразу же, как только начинается видео. Он наклоняется к моей маленькой девочке и целует в лоб. Она чмокает его в ответ. Хорошенькая. Новый кадр. Крупным планом ненавистный человек входит членом в Стейс. И сразу же следует стон. Я смотрю на россыпь родинок, которые расположены чуть ниже пупка Рейвен. Это же не может быть она. Я отталкиваюсь от стола, поднимаюсь с кресла и иду в уборную. Засовываю голову под струю ледяной воды, пытаясь проснуться. Боже, пусть это окажется сном. Я просто переработал, верно? Мне все чудится. Наверное, сейчас сплю у нежного животика Стейс и вижу кошмар. В чем ты пытаешься себя убедить, Кайден? А главное, на какой хер? Возвращаюсь в кабинет, делаю еще глоток противного кофе. Хватаюсь за телефон. Никакого сообщения от Берна. Да? Нет, вот оно. Запускаю видео вновь, как грёбаный извращенец, которому нравится подглядывать за чужими соитиями. Берн берет Стейс в разных позах. Бывший лучший друг подталкивает ее голову, когда Рейвен берет в рот. Меня выворачивает, и вся пища, которую я съел за последние пару часов, оказывается в мусорном ведре. Я не вижу лица моей уже не такой любимой маленькой девочки, за исключением первого кадра. Там оно видно отчетливо. Она целуется с Берном и выглядит счастливой. Меня обдурили. Какой из тебя юрист, Рикхан? Как идиот, переспрашиваю себя в течение 5 минут, правда ли то, что я увидел. Истина стучится ко мне сама. Кайден, нам нужно поговорить. А вот и актриса, исполняющая главную роль в ролике. Я смотрел на нее, не отрываясь, все 20 секунд нарезки кадров с самыми эпичными моментами. Ей уже можно выдавать «Оскар» за лучшую роль в порнофильме 21 века. Я включаю звук на полную громкость и поворачиваю телефон экраном к Стейс, застывшей у порога моего кабинета. Кто ее вообще сюда пустил? Я не давал разрешения. Кайден, я и он. Это ошибка. Все не... Что с тобой не так? Жизнь Рейвен — вот что сплошная ошибка, начиная с ее непростого рождения, с тяжелых родов ее матери. Проваливай. Каких усилий мне стоит сказать ей об этом спокойно? Не закричать, не раскрошить здесь все, не подойти к девушке ближе, а остаться человеком и просто попросить ее уйти как можно дальше от меня. Я с огромным удовольствием поддался бы гневу. Он уже дышит мне в спину и запускает когти под кожу. Но я помню, чем заканчивалась каждая моя выходка. Моей семье только дай шанс отстранить меня от дел и вновь упечь в психиатрическую больницу. В день своего выхода я пообещал, что буду контролировать бушующие эмоции. Сейчас я на грани того, чтобы наплевать на запрет. Кайт, я... Мы же были счастливы, ты же выслушаешь меня? Я оступилась. Да, я совершила ошибку, но... Ее всю трясет. Стейс по кругу повторяет одни и те же фразы. Что-то про ошибки, про то, как она хочет моего прощения, о нас, о том, что все еще можно исправить. Моя девочка. Девочка, с которой я поверил в любовь, говорила, как нам было хорошо. Как тебе, Рейвен, было хорошо с Берном? Видео их секса будто зациклили. Иначе как объяснить, почему оно прокручивается и прокручивается у меня перед глазами? Я боролся с каждой из пуль, которые она всадила в мое тело словами и стонами из ролика. Я всегда казался сильнее, чем был на самом деле. Неуязвимым бойцом, у которого вместо сердца сталь. Всегда старался держаться так, словно у меня нет чувств. Таким знали меня люди. Пусть таким же запомнит меня и Стейс. «Пошла вон», — тихо произношу я. Но в душе кричу, переворачивая стол и пугая ту, которой я принадлежал. Задеваю рукой чашку и смотрю, как медленно мокнут бумаги, ради которых я жил на работе последние несколько лет. Все летит к чертям. Девушка не двигается с места. И это злит меня еще больше. Уходи. Можешь скакать на ком угодно. Меня больше не волнует, перед кем ты раздвигаешь ноги. Я все так же убийственно спокоен. Ты поплатишься за это, Рейвен. Обязательно поплатишься. Дай мне время, и я изобрету достойную месть за твою правдоподобную игру в любовь. Берн тоже получит свое. Все эти мысли — очень хороший знак. Значит, я не так зациклен на эмоциях, раз продумываю план мщения. Я приоткрою дверцу для психа внутри меня и обязательно впущу его погостить. Но лишь на время, чтобы не сойти с ума. «Значит, так ты думаешь обо мне?» Стейс ухмыляется, разворачивается, чтобы уйти, но что-то останавливает ее. Она медлит, размышляя. «У тебя были другие женщины, пока ты был со мной?» «Единственная ли ты, кого я трахаю?» «Нет. А теперь можешь проваливать». Я хочу надавить больнее, но не делаю этого даже сейчас, хотя это были бы весьма впечатляющие слова. Единственная ли ты, кого я трахаю? Именно это она и имеет в виду. Я сыграю красиво на моей любимой черте характера, Стейс — ревности. Знаешь, твоя промежность ничем не отличается от других. И, к слову, небрежно заявляю я, ты худшая из всех. Еще и с уродским шрамом. Тебе не стоило приезжать в таком виде. Я скину тебе на карту денег. Замаскируйся, Стейс, как ты делаешь это всегда. Она уходит, а я опускаюсь на корточки, не зная, как жить дальше. Мой мир в очередной раз разрушили близкие люди. Почему ты так несправедлива, жизнь? Сначала Берн, потом родители, теперь Рейвен. Все, кого я люблю, никогда не задерживаются. Их благие намерения иллюзорны не так долго, как хотелось бы. Я швыряю телефон в дальний угол, не желая больше прикасаться к нему. Мне мерзко все, что происходило и происходит. Что мне делать дальше? Ответа на вопрос, от которого зависит вся моя дальнейшая жизнь, не приходит. За окном становится все темнее. Как я соберусь и войду завтра в зал суда? С чем, твою мать? Я только что испортил все, в чем рылся. У меня есть копии, но это тысячи файлов. Тысячи! Как разобраться со всем за полдня до начала заседания? Я стараюсь не поддаваться эмоциям. Я уже много раз выключал сердце, учился быть холодным, таким, которого ничто не трогает, кроме собственной выгоды. Но всякий раз сдавался, особенно когда дело касалось Стейс. Перед девушкой я всегда был слаб. Головную боль разбавляет звонок с новой проблемой. «Ваш дом, он горит!» Тут же оставляю все и выезжаю решать новую проблему. Нет разницы, где искать ответ на вопрос, как за 12 часов сделать невозможное и остаться в здравом уме. Насчет последнего я вообще в большом сомнении. Я плюю на все правила дорожного движения. Мчусь на внедорожнике, подрезая всех по пути. Пару раз выезжаю на встречку. Причиной тому — мое полусонное состояние, надоедливый туман перед глазами. Хочется закрыть глаза, уснуть и никогда больше не просыпаться. Издалека я вижу, как пылает дом. Я начал его строительство для нас несколько лет назад. Оставались последние детали, самые незначительные. Мы могли бы заехать в него уже через месяц. Но, Стейс, все испорчено. Над лесом черный смог. Запах дыма проникает в салон автомобиля. Боль поселилась во всем теле. Я тяжело вздыхаю, выбегая из машины. «Пожарные уже в пути», — сообщает охрана, глядя на девушку, продолжающую подбрасывать деревяшки в гигантский костер. Я велел не трогать Рейвен и следить, чтобы никто из соседей и прочих любопытствующих не приближался к территории нашего особняка. «Какого ты творишь?» — хватаю Стейс за плечи и валю на траву. Свечу ей фонариком в лицо. Она выглядит безумной. Зрачки сужены под воздействием света. Глаза красные. Рейвен плакала. Заплаканная актриса с размазанной херней по всему лицу. Наверное, дрочила ему и плакала. Я ненавижу Берна. И тот факт, что девушка, которую я так сильно полюбил, оказалась с гнилью, ничем не оправдать. «Я слышал, как тебе все это нравилось», опережаю ее, когда она вновь открывает рот, чтобы сказать что-то. «Каждый твой всхлип, стон, Стейс». Больше не хочу ее оправданий. Для меня унизительно то, что я вообще был с ней. Мне противно, что прошлой ночью или несколькими ночами ранее, я не уточнил у Берна, она скакала на том, кто однажды предал меня. Теперь этот список пополнит и Рейвен. Я поднимаю ее, желая отпустить. Мне плевать на дом. Пусть горит. Жить в нем все равно не смогу. Плохие ассоциации не нужны. От подобного я стараюсь моментально избавляться. «О, да!» — как заведенная начинает девушка. Подобные наклонности были и у меня. Стейс повезет, если Джонатан и Сара не запрут ее в психушку. В моем пребывании там был лишь один плюс. Я подружился с мачехой Рейвен, и это знакомство оказалось весьма полезным. «Да, я хотел этого с Берном, до безумия. И знаешь что? С ним мне понравилось намного больше, чем с тобой. Во всех смыслах, Рикхан, во всех!» Режет меня она, а я и не сопротивляюсь. Это лучше, чем пустота. Стейс снимает с руки подаренные мной часы и бросает в горящее пламя. «Ты больше не заберешь мое время! Гори в аду, Рикхан!» Наверное, я просто не тот, кого она хотела рядом с собой видеть. «Ты больше не встретишь такую, как я!» — кричит девушка. То ли от боли, то ли от собственной несостоятельности и от того, с какой жалостью я смотрю на нее. «Я больше никого не хочу впускать в свою жизнь, Стейс Рейвен. Никогда, как обычно, спокоен я. Но внутри меня война. Война по имени «Любовь к девушке». Я был одержим тобой, а когда я не получаю того, что так страстно желаю, то уничтожаю это. Беги, Стейс Рейвен, беги. Ты разрушила наши отношения, переспав с другим, и теперь представить не можешь, что я задумал». Продолжение следует.